«Остановись, идиот!» Уже не мысли речью, а голосом, срывающимся на хрип, закричала Милана Хингельман. И словно кто-то свыше услышал ее слова, выбивая в очередной раз у меня почву из-под ног, отчего я вновь приземлился на колени, успев выставить перед собой руки, чтобы не уткнуться в кровавое месиво, еще одни останки безумства дикого пса смерти. Не знаю, может, это высокий градус алкоголя, а может, что-то еще, но внезапно я замер, зацепившись взглядом за этот кровавый обрубок, что застыл навечно, обретя покой смерти. Это, похоже, гончая среагировала на крик Хингельман, так как сзади и левее защелкали арбалеты рыцарей, и раздался чей-то вскрик. Но мне было не до них. Трясущейся рукой, перемазанной в грязи и чужой крови, я коснулся целой гирлянды разноцветных ленточек, нашитых по рукавам курточки покойной девочки. Боги, это же Шемми, красавица-гимнастка, юная прелестница, что еще пару мгновений назад, кажется, улыбалась, танцуя рядом со мной. Что за безумие? Как же так? Это же Тина, а это Шемми. Что вообще происходит? Почему мои руки все в крови? Жутко взвыл за спиной зверь, где-то в отдалении слышались крики людей и грязные ругательства старушек, что-то крутилось вокруг меня, действуя в бессмысленных смыслах, которые придумало для себя нелепое бытие, а я тупо пялился на багрово-черные в ночи руки, наблюдая, как с них редкой капелькой на булыжнике мощеной улицы падает кровь. Некогда молодая субстанция жизни невинного еще по сути ребенка. Тина, Тина, я помню тебя, ты была рядом, ты говорила со мной, ты дарила мне чувства и эмоции. Что же это тогда такое? Как такое возможно под этим небом? Что это за боль, что перекрутило так все внутри и не дает полновесно вдохнуть воздуха? Не столько физически, сколько интуитивно я ощутил тяжкий, наполненный страстей взгляд, что уперся мне в спину. Медленно, словно сквозь патоку, я, не поднимаясь с земли, развернулся, ощутив, как мое лицо обдало мерзостным зловонием разложения из оскаленной пасти огромного зверя, что застыл в считанных сантиметрах от меня. Зверь замер, подрагивая всем телом, словно гигантский спусковой механизм, словно пружина на взводе, готовый в считанные доли секунды сыграть грудой мышц, накрыв меня одним рывком. «Тина», с трудом выдавил я из себя слова, «это вправду ты, мне так много нужно было сказать, я бежал, чтобы поговорить с ней, спросить что-то». Какая-то горечь подкатила к горлу, все внезапно стало каким-то пустым и мелочным. И даже это тоскливое узнавание, что сейчас вновь возникло между нами, даже оно не могло всколыхнуть ушедшие эмоции моей души. «Привет, подружка!» С трудом удалось мне печально улыбнуться. «Не думал вновь увидеть тебя. Тяжело, с выдохом и рывком я поднялся на ноги, так что наши глаза сошлись на одной плоскости. Долгим был этот взгляд. Очень долго мы молчали, окутанные дымкой магического тумана, отгородившись им от бренной действительности. Я скучала. Наконец пришли ко мне первые робкие слова той, кого я когда-то знал. Мне было так тоскливо и одиноко в этой тьме, что это чувство стало сродни боли. Она вновь замолчала, сделав круг вокруг меня, словно собираясь с мыслями и мягко и неслышно ступая когтистыми лапами по мостовой. «Смерть», — вновь пришли слова, — «это смерть и боль, которая идет по кругу. С рассветом ты умираешь, чтобы вновь возродиться и вернуться к боли жизни с заходом светила. И никого, понимаешь? Никого рядом, лишь незримые удары команд, понукающие тебя к убийству и туманящие разум ненавистью и злостью. Прости, мне с трудом удалось сглотнуть ком, подкативший к горлу. Это моя вина, это моим решением ты стала тем, кто ты сейчас. Ты думаешь, я была бы против?» Зверь заклокотал горлом, после чего дико взвыл и рванул когтями по камням, высекая тусклые искры. «Да я не жила никогда по-настоящему, а посему никогда и не рассчитывала умереть достойно. Я стала вампиром, когда мне не было еще и 19 лет. Сколько себя помню, жизнь всегда била меня не щадя и наотмашь. Это другие знали любящих родителей, это другим было дано счастье стать родителями, это другим было позволено прижиматься теплом своего тела к любимому мужчине». Зверь погрузился в себя, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ты не поймешь этого, никто не сможет понять». Зверь тоскливо взвыл. «Кто не жил, тот никогда не умрет по-настоящему». Я опустил голову, мыслей ноль, впрочем, как ни странно, и эмоций. Я словно сам умер, не находя ответов и вопросов для нее, не находя ничего в себе и целом мире вокруг. Что-то вновь жизнь тыкает меня, как нашкодившего котенка мордочкой, а я не в силах даже мявкнуть, болтаясь безвольно в ее руках. Туман, ночь, горят затухающих огней пожаров и мягкий, еле ощутимый шелест ленточек на курточке убитой девушки. У меня нет решения, у меня нет верного решения. Я вообще не знаю, зачем я и почему здесь и сейчас, зачем и почему она не там и тут, когда все хуже некуда, когда пусто внутри и нет слов. Шаг, шаг навстречу зеленой бездне затуманенных болью внутренней борьбы глаз печального и такого одинокого зверя. Шаг навстречу и в сторону от окровавленного и изорванного тела невинной девушки. Шаг в пустоту без мыслей и без чувств. Я иду к тебе, все, что я мог выдать измученной душе, заточенной в теле зверя. Иду. Мы вновь срослись мыслями и пустотой внутри, прилипли взорами, где каждый хотел, но не мог сказать или добавить к уже произнесенному. Мне так жаль, Тина. Кажется, слезы побежали по моим щекам. Все так дико и нелепо. Не надо. Зверь вздрогнул всем телом, запуская волну бугрящихся под серой слизкой кожей мышц канатов. Так не должно быть. Нет. Покачал я головой, сжимая кулак, в котором крупицей первозданной энтропии стало формироваться черное пятно непроглядной и ледяной тьмы. Не должно. Ты права, девочка, этого не должно было быть. Мне страшно, Улих. Тело монстра сжалось. Не бойся. Я смотрел на дрожащую руку, в которой формировались острые грани копья тьмы. Теперь не будет боли, Улих. Резанули ее слова ментальным криком. Голова зверя в долю секунды осыпалась на камни прахом. Тело, исторгнув из обрубка шеи зловонную слизь толчком неживого сердца, покачнувшись, завалилось на землю мешком прогнившего мяса. Ну а следом и я рухнул безвольно, не в силах даже глаза закрыть, медленно наблюдая, как со смертью гончая испаряется марево серого тумана. Не возьмусь сказать, сколько точно я там провалялся, пялись в пустоту, но через какое-то время меня обступили бабули, испуганно прощупывая пульс и хлопая по щекам, чтобы привести в чувство. Они все суетились, что-то спрашивали, и, возможно, я даже что-то им смог ответить. Перед глазами все поплыло, накатила дикая непреодолимая усталость. И я с блаженством закрыл глаза, проваливаясь в небытие без памятства. Единственное, что червячком шелохнулось внутри, была мысль о смерти Альвы Шерни, о которой голосили сестрички Хингельман, но, возможно, мне это показалось. Площадь постепенно наполнялась звуками. Серая марь непонятного тумана в считанные минуты была разорвана слабым ночным ветерком, испуганно пролетевшим по улочкам древнего города, отчего безумное пиршество смерти в виде изуродованных тел, практически повсеместно устилающих землю среди разбитых и изодранных лоскутов палаток циркачей, выглядело какими-то белесыми пятнами в ночи. Все пространства стали заполнять стражники города, испуганно оглядываясь по сторонам, кое-где местами еще чадили скупые языки пламени от опрокинутых факелов и светильников, мерцая одиночеством, словно звезды в ночном небе. Ну что, в дальнем углу, на самой верхотуре из бочек шелохнулась до этого момента неподвижная фигура старого акробата, произнося эти слова вслух. «Доволен, весьма», — тихо передернулась рябью тень, причудливо изогнувшись за его спиной. Он сделал верный ход. «И что теперь?» — опять спросил мужчина тьму. «От меня что-то еще нужно будет?» «Не знаю». Тень, слабый образ человека, покачала головой. «Случилось кое-что, что выходит за рамки нашего плана». «Она?» — мужчина качнул головой в сторону проулка, где за ними наблюдала скрытая ночью темная эльфийка. «Не товарищ». Тень проследила взглядом в указанном направлении. «Тай пока вне игры, ее выход позже». «Тогда что?» Акробат нахмурился, задумчиво сведя брови. «Ты почувствовала смерть стража, Гальверхейм?» Тень словно принюхалась к чему-то. «Да», кивнул сидящий. «Но там были бестиары, в этом нет ничего удивительного. Не все бестиары истинные стражи, Галчонок». Тень словно вглядывалась куда-то вдаль. Кровь магистров, смесь испуга и удивления отразилась на лице акробата, который словно пружина взвился на ноги. «Этого не может быть. Нет ничего невозможного, Гальверхейм, когда в игре высокие материи, не мне тебе об этом говорить». Тень попятилась в сторону, когда внизу под ними прошли стражники, освещая путь перед собой факелами. «Это очень плохо», — нервно дернулся мужчина. «Это может вылиться большими неприятностями. Все только стало налаживаться, мне здесь, но тем паче у себя, не нужны эти разборки». «Ну что ж», — тень еще раз посмотрела в сторону притаившейся эльфийки. «Займись последствиями, если они последуют. Я пока не вижу, кого из магистров это кровь, за мальчиком я найду, кому приглядеть. А что если?» Старый акробат повернулся запоздало к уже исчезнувшему без следа собеседнику. «Демоны тебя побери, Тебе всегда нужно, старый пройдоха, оставлять последнее слово за собой. Он какое-то время еще постоял на бочках, поджидая очередной патруль стражи. «Эй ты, длинный!» Свистнув, окликнул он одного из солдат внутреннего охранения, кидая в его сторону неприметный серебряный перстенек. «Лови! Бу-бу-бу-бу-бу! Боги поднебесья! Ну что же так громко-то?» Принцесса с трудом исторгла из себя стон, так сразу и не разлепив тяжелые налитые свинцом веки. «Бу-бу-бу-бу-бу! Да какого демона вам нужно, неугомонные?» Сипло выкрикнула она, поморщившись от своего охрипшего голоса. «Нельзя ли потише бубунить? Фу, мерзость!» Выхлоп жутчайшего перегара из открытого рта передернул ее всю спазмом отвращения. Как же раскалывалась голова! Да что голова! Казалось, все ее тело словно топтал сутки напролет целый табун коней, не оставляя на нем и живого места. Очнулась, словно из колодца гулка, до Катрин долетел голос бабули. «Фуф!» Принцесса рухнула с кушетки, где она лежала, на пол, попытавшись встать на ноги. «Ой, ба, да чего же херово-то как, ну а что ты хотела?» Хохотнула Декерви, глядя, как у ее ног шебуршит ворох грязного изодранного тряпья. «Нельзя пить, как лошадь, деточка, и не иметь за это последствий». Почему? Катрин с трудом удалось сесть на полу, с прищуром из-за яркого света из окна оглядывая покои, в которых очнулась. «Ну, наверное, потому, что ты все же не лошадь, а принцесса». Пожала плечами старушка. «А что за шум?» Прокашлялась принцесса, сплюнув на дорогой ковер какой-то мерзкий ворох из соломы и чьей-то шерсти. «Это твой папуля Золотуля за дверью орет, как бык, которому прищемили яйца». Сморщила носик Вальери, поглядев в сторону двери. «Чего ему надо-то?» Катрин, пошатнувшись, все же водрузила себя на ноги, не без труда дойдя до столика, где трясущимися руками ухватилась за графинчик с водой. «Создать кучу неприятностей на ровном месте», — печально покачала головой экс-королева, подходя к окошку и задумчиво выглянув из-за портьеры наружу. «Видишь ли, девочка моя, нам, вернее тебе, не удалось свою прогулку сохранить в тайне». «Ой», — Катрин испуганно огляделась по сторонам. «Как же так, он же в гневе сейчас, бабулечка, ой-ой, он же сейчас неуправляем. Я не хочу в Карбланд». Катрин, пару раз испуганно икнув, забегала по комнате, заламывая руки. Ситуация и вправду была та еще родной папенькой, так уже 2 года порывается сплавить ее прочь из Фенора в далекое и маленькое королевство на южных задворках мира, некий Карбланд, с которым даже был уже предварительный уговор на замужество принцессы с одним из наследников престола. «Убью!» Дверь внезапно содрогнулась от мощного удара, распахиваясь настежь, и в комнату ввалились на пол 2 стражника из службы Гербельта в обнимку с раскрасневшимся королем, который, похоже, отчаявшись достигнуть результата бранью и угрозами, врезался в охрану, со всей своей немаленькой дури разметав, словно шар кегли в боулинге. «Суки!» Огромное и злое до безобразия их величество, еще лежа на полу, умудрилось легнуть одного из стражников ногой в лицо, второго же он боднул своей коронованной головой, схватив доблестную стражу за грудки, будучи уже на ногах. «Мицвил», — повернулась к нему старушка, — «ты что себе позволяешь, несносный мальчишка?» Несносный мальчишка рефлекторно опустил голову, вжав ее в плечи, но, видимо, это был все же не тот случай, когда этого буйного медведя можно было осадить гневным окриком, так как уже через долю мгновения он раскрыл свой рот, взревев так, что задрожали оконные витражи. «Так и знал, что это все твое влияние». Мицвил первый осуждающий ткнул своим толстым перстом в мать-королеву. «Ты всегда, женщина, лезла в дела мужчин, и вот к чему это привело. Наша семья теперь посмешище для всего мира. Моя дочь, словно девка беспутная, лобызалась посреди города у всех на виду. Что, что, я тебя спрашиваю, мне теперь с ней делать прикажешь? Кому она теперь нахрен нужна будет после такого? Папочка». Катрин упала на колени, обхватив ноги короля. «Ничего не было, клянусь тебе. Поговори мне еще». Зло поджала губы Декерви, цедя зло слова. «Мне давно следовало выпереть тебя ко всем демонам из дворца, в какой-нибудь закрытый монастырь». Лицо короля пошло пятнами при виде матери. «Как ты могла покрывать такое беспутство?» Ох, и тяжелая рука у папочки. Его ладонь звонко и с оттягом отвесила оплеуху дочери, отчего та, словно тряпичная кукла, отлетела от него к стене комнаты. «Вы хоть на минутку задумались о последствиях и о том, как мы теперь будем выглядеть в свете этих событий?» Не унимался Мицвил, совершенно не обращая внимания на слезы дочери, лежащей на полу. «Вы, 2 тупоголовых курицы, опозорили семью, опозорили на весь свет, так как эта грязная чернь расплодит слухи по всему миру. Ну-ка закрыл свой рот. В комнате разом, словно по волшебству, вдруг резко понизили температуру, когда, мягко шелестя полами кружевных юбок, к ним вошла императрица, сверкая льдом своих глаз. «Ты что себе позволяешь, мальчишка?» Сказано было тихо, но так, что Митцвилл со щелчком закрыл рот и сделал пару шагов назад, попятившись с пути вечного императора. Высокая, резкая и красивая в своем холоде женщина щелчком пальцев захлопнула за собой двери, отгораживая семью от сторонних глаз и ушей. «Ты как, огонек?» Императрица слегка приобняла за плечи старушку, промакивая слезы своим платком на ее лице. «Ну ладно тебе, успокойся, ты же знала, что так будет, давай соберись». «Спасибо». Декерви с благодарностью кивнула, принимая платок из рук императора и отворачиваясь вновь к окну, чтобы немного успокоиться и привести себя в порядок. «Отец, это не твое дело», — попытался вновь вклиниться король. «Заткнись», — императрица отмахнулась от него, помогая рыдающей принцессе подняться на ноги и усаживая ее в кресло. «Ты и так уже успел наговорить более чем достаточно, курицы». Лицо Митцвилла исказило гримаса злобы. «Меня окружают курицы. Всю мою жизнь вы кудахчите на разные голоса, бегая вокруг меня, но я не позволю вам и в этот раз все сделать по-своему, папа». Рыдая, протянула к нему руки Катрин. «Но ведь ничего не было, я девственна». «А что же тогда, по-твоему, было?» Король, словно зверь в клетке, принялся расхаживать по комнате. «Мы просто поцеловались». Принцесса опустила голову. «Просто». Король замер возле дочери, разведя руки. «Просто. Я...» — тихо прошептала что-то принцесса. «Что?» Митцвилл театрально склонил голову на бок. «Не слышу, что ты...» Я схватила его за яйца, вжав голову в плечи и зажмурившись, наконец, произнесла она. Я совсем чуть-чуть помяла их и сразу же отпустила его на волю. «Папа, честно-причестно, уа...» Слов у его величества не было, он весь стал бордово-красным, словно свекла, его пудовые кулаки принялись гулко долбать изысканно драпированные стены, круша меблировку комнаты. «Курицы, да», — произнесла императрица, пригибаясь, когда над ее головой пролетел маленький столик красного дерева, отправленный в полет пинком могучих копыт короля. «Про яйца, пожалуй, не стоило». «Определенно», — согласилась старушка, в последний момент отскочив от окна, в которое его величество выкинул кресло. «Но он же сам спросил», — возмутилась принцесса, прячась за спинкой дивана. «Запомни, деточка, в будущем пригодится», — произнесла бабуля, также заскакивая за диван, когда король стал швыряться канделябрами. «Мужчины такие создания, что сами не знают, что спрашивают. Для их же блага всю информацию для их ушей следует тщательно сортировать. Сама видишь, какие они ранимые и слабые внутри». Раненый и слабый мужчина меж тем, жутко потея и кряхтя, выбросил из окна тяжеленный сундук из мореного дуба, заменяющий комод в местной обстановке, тут же принявшись в остервенении рвать на тряпки шелковые портьеры и гардины, жутко рыча и похрюкивая от негодования. «Курицы!» — победоносно воздел к потолку руки король, разрывая над головой подушку, отчего всю комнату заполнили разлетевшиеся в разные стороны белые перышки. «Яйца!» — через некоторое время опять заорал он, с ноги выбивая часть межкомнатной перегородки и застревая в стене, отчего, нелепо размахивая руками, стал прыгать на одной ноге. «Ну, все, кажется, попался», — произнесла императрица, рассматривая матерящегося и обездвиженного короля у стены. «Вот скажи мне, чего так истерить?» — обратилась к императору старушка, выбираясь из-за дивана и помогая выйти принцессе. «Если бы мы, женщины, не мяли каждое в свое время мужикам яйца, то где бы сейчас человечество было? Мы бы давно уже все вымерли. Курицы вы!» — сопил король в капкане. «Яйца, а это что-то глубинное», — пожала плечами императрица, стряхивая с диванчика ворох перьев и, аккуратненько подобрав платье, присаживаясь на него. «Что-то вроде старинной пословицы: свои яйца ближе к телу, или как там, в народе, говорят. Фух, умотал, гаденыш». Валерий устало уселась рядом с императрицей, весь в покойного папочку, лишь бы кулаками махать. «Дурная наследственность», — рассмеялась императрица, добавив уже королю: «Ты как там, Мити? Полегчало немного? Я вам покажу яйца». Король через спину потряс своим кулаком, продолжая балансировать на одной ноге и безрезультатно пытаясь вытащить из проема стены другую. «Поверь мне, солнышко», — откликнулась старушка, — «мы с императором уже видели их у тебя, можешь не показывать. Маленькие такие, розовенькие,